и среди них круглыми пятнами маховые болоты. Соболиный след вел прямо к ручью. Давно гнался по нему Ильча, но никак не мог настичь осторожного зверька. Дамка не пошла, она ничего не понимала в следах, повертела хвостом, виновато посмотрела на хозяина и вернулась на табор. Ильча выругался и пошел один. Соболь мог оправдать весь промысел. Найдя след, Ильча не позвал Егоршу. Что тому? У него собаки идут хорошо и так напромышляют. А тут если бы соболи... Он останавливался отдыхать только тогда, когда тайгу заливала непроглядная ночь, и острый глаз его уже не различал следа зверя. Тогда Ильча рубил сухие валежины, складывал костер и ложился, обдумывая, есть здесь гнездо у этого соболя, или попал ходовой. Едва отбеливало с неба, Ильча вскакивал и снова пускался по следу. Каждое утро падала легкая изморозь, и Ильча видел, что он идет все время по свежему следу. Иногда он останавливался и, чувствуя, что соболь совсем где-то близко, пристально рассматривал дальние пирамидки, засыпанных снегом камней, ожидая, что вот-вот среди них мелькнет черная спинка зверька. Ружье он держал наготове, но соболь уходил незамеченным. «Эх, пятна его! Нет собаки!» — шептал Ильча, понимая, что больше ждать бесполезно. Соболь ушел. «Знал бы я, что дамка пустая окажется, на себе собольку носил бы. Пусть без ноги, да где надо, залаял бы». И опять цепочка следа уводила его вперед. «Достигну», — упрямо твердил Ильча. «Хоть в Белогорье за ним уйду, только погодка такая еще постояла бы». Кругом высились незнакомые горы. Соболь пересек ручей, попетлял немного среди маховых кочек и широким махом пошел в хребты. Теперь идти за ним стало труднее. Ильча останавливался отдыхать и, с тоской поглядывая назад, думал, что если он соболя не добудет, сколько времени зря пропадет. Да каков еще окажется обратный путь? У него оставалось в котомке только горсть сухарей. Дорогой попадались рябчики, Ильча их не стрелял, боялся выстрелом напугать соболя. К концу дня он перевалил через хребет. Крутыми откосами сползали с гор узкие пади, все в зарослях пихтача, а по ту сторону стояли чистые кедровники, и от них, поднимаясь ступенями выше и выше, громоздились новые горы, все в скалах, утесах, обрывах. На самом верху они выгибались ровным горбом, и ничего, кроме сверкающего снега и черных крапин, отдельных камней там не было. «В гольцы пошел», — удовлетворенно сказал Ильча. «Там я тебя и возьму». Он посмотрел вниз, в расщелину пади, и подумал, что если соболь пошел в гольцы, не имеет смысла идти за ним неотступно, карабкаясь по камням. Можно обогнуть стороной, косогором и обрезать след кедрачам. Он пошел, забирая вправо, и вскоре наткнулся на старый, засыпанный снегом след человека. Ильча в удивлении остановился. Кто же еще мог забрести в такую глухомань? Он подумал, не на свой ли след набрел опять? Нет, здесь он не был, хорошо знает. Соболь не кружил, шел прямо к Белогорью. Ильча осмотрелся кругом. Еще дальше за гольцами поднималось к небу сияющая плотными вечными снегами трехзубая острая вершина. Белое облако медленно наплыло на нижний остряк, разорвалось и, колыхнувшись, поползло дальше. Мелкие его клочья повисли над трещинами, тая и сливаясь со снегом. Ильча здесь никогда не бывал, но узнал это место по описанию стариков. Трехзубая вершина, уляха, Правее кусочком льда в холодном небе, чуть видно отсюда, блестит Арзагай.